Рибалтер постелил свой пиджак. Отца положили на него спиной, а головой и плечами — на мешок. Витька сел рядом на корточках. Филипп устроился поодаль на мешке, с Петькой на руках. «Возвращайся к башне», — сказал Витька. «Чего тебе еще здесь? Ребята волнуются». Филипп рассудительно возразил. «Вот убеждусь, то есть убедюсь, что все в порядке до конца, тогда вернусь». Рибалтер, Корнели и человек в сутане прыгнули через борт вниз, потому что состав дернулся. Стояли под насыпью и смотрели, как едет платформа. Лысый, унылый Рибалтер нерешительно помахал рукой. Витька поглядел на отца. Его омертвевшие руки и ноги вздрагивали в такт колесам. Но лицо было живое, он даже улыбался. «Ничего, малыш, выскребимся». До сегодняшнего дня он никогда не говорил «малыш». Витька прикусил губу и стал смотреть через борт. Окраина Реттерберга быстро убежала назад. Потянулись привычные заболоченные луга. Так и будет до того места, где поезд чиркнет по краю соседнего пространства, скрежетнет ржавым тормозом, остановится на пару минут, и тогда... «Ох, а как я стащу его вниз?» — подумал Витька об отце. Там, в Реттерберге, это никому почему-то не пришло в голову. Все, наверное, считали, что Витька уезжает в такой благословенный край, где не может быть никаких трудностей и проблем, даже минутных. «Ладно, хоть что Филипп не смотался», — подумал Витька и взглянул на него. Тот гладил присмиревшему Петьке гребень, тихонько теребил бородку. И вдруг Петька рванулся, прыгнул на трясущийся пол, подскочил и заорал. Так же коротко и яростно, как недавно у башни. Филипп кинулся к нему, Витька вскочил на ноги. И сразу увидел Улан. Они мчались параллельно поезду на своих черных дисках, одноколесных мотоциклах без рулей. 5 человек. Справа и слева догоняли платформу. Размытые в воздухе от скорости, диски едва касались травы. 2 улана были метрах в 50, 2 других ближе, а один летел по насыпи рядом с платформой. Витька видел его голову в круглом шлеме и черные кожаные плечи. Вот он выгнулся, положил свои лапы на дощатый борт за спиной у Филиппа. Хочет прыгнуть на платформу? «Филя!» — заорал Витька. Филипп рывком оглянулся и, маленький омолочина, босой пяткой вдарил по пальцам улана. Тот оскалился, отпустил на миг и вцепился в борт снова. И тут с грозным кликом ему в лицо ударился Кригер. Этакий ком взъерошенных от ярости перьев и когтей. Ударился, отскочил, упал на пол. Улан исчез. Прыгнув к борту, Витька увидел, что улан, как большая черная кукла, катится отдельно от диска по насыпи. В это время ударили выстрелы. С двух сторон. Пули расщепили борта и ушли в стенку переднего вагона. Витька не испугался сперва, удивился только. «Они что, с ума сошли? Здесь же люди!» Пуля вспорола мешок, пыль попала в горло. «Ложитесь, идиоты!» — заорал отец. «Быстро!» Витька толкнул Филиппа. Тот послушно упал, ухватив и прижав Петьку. Сам Витька брякнулся на коленки, глянул через правый борт. 2 улана мчались метрах в 20, и картины целились из длинных пистолетов, держали их двумя руками. Тут Витька, наконец, со всей ясностью понял, что их хотят убить. Отца, Филиппа, его самого, Витьку Мохова. Эта догадка тряхнула его и страхом, и отвращением. Отвращение было больше, такого сильного, что электрическим зудом обожгло кожу. «Ладно», — всхлипнув, сказал Витька, и даже не дернулся, когда свистнуло над головой. Только с радостью подумал, что отца и Филиппа защищают мешки. «Ложись!» — опять заорал отец. «Сейчас!» Рядом, у колена, дребезжал обломок толстой крепежной проволоки. Витька с неожиданной для себя отчаянной силой согнул железный прут в виде буквы «Р» с длинным узким кольцом. Получилось вроде пистолета, рукоять и ствол-стержень. Тут же Витька всеми клеточками тела вобрал в себя из воздуха электричество и сжал энергию в тугой огненный шар. Посадил его на кулак, сжимающий рукоятку пистолета. Ни разу в жизни он раньше не делал такого. Там, в парке, когда их с Цезарем чуть не сцапали, шарик рванулся все-таки сам. А Витька эти шарики жалел. Он даже думал иногда, не живые ли они. Но сейчас выхода не было. Витька навел стержень на мчащуюся черную фигурку и толчком нервов метнул шарик вперед, чтобы он взорвался перед лицом улана. И белая звезда с треском вспыхнула. И наездник слетел с диска, встал на голову и потом еще долго кувыркался в траве. «Вот так!» Мстительное веселье постигнуло Витьку. Он прыгнул к другому борту. Не слушая криков отца и Филиппа, вскочил на мешок. Зажег новый шарик. Рядом опять свистнуло, но теперь Витька был в яростной уверенности, что ни одна пуля его не зацепит. Он послал шарик в Улана, и еще один враг закувыркался вдоль насыпи, как набитый ватой манекен. «Не смей!» — кричал отец. «Нагнись, Витенька!» А Витька опять у другого борта целился еще в одного Улана. «Укусила пчелка собачку», — сказал он сквозь зубы. «За больное место, за спину. Ах, какая злая скотина! Вот какая вышла подначка! Трах! Вот так!» Оставался всего один враг. Витька опять кинулся направо. Улан мчался уже метрах в семи, сбоку от платформы. Но тут отец хрипло, с паникой в голосе заорал опять. «Ложись! Убьют же!» И покрыл Витьку таким жутким ругательством, что он брякнулся на тряский пол, будто получил доской под коленки. И взмок от обиды, от стыда за отца. Мельком увидел перепуганное лицо Филиппа, трепещущие крылья Кригера.